Рано утром я посетила поликлинику и взяла больничный. Вид у меня цветущий, а глаза кристально чистые, то есть честные. Врач верил глазам и от работы освободил. К 10 я замерла возле телефона с книгой в руках. Книга была интересной, но телефон занимал меня больше. Гоша позвонил в 13:15. Голос дрожал от возбуждения. «Грета, за Сонькой хвост! Рыжий, высокий, в кожаке!» Чувствовала, что игра сыщиков пришлась ему по душе. Год назад Гоша явно пошел не по той дороге. «Где Сонька?» «В кино, как ты велела. И это там. Чего теперь?» «Сиди, жди». «Ага, вон выходит. Гоша, осторожней», — торопливо напомнила я. Через час он позвонил снова. «Ну?» Меня слегка потрясывало. «В 13:30 Рыжий встретился в кафе на площади Свободы с парнем». «Как выглядит? Описать сможешь?» «Еще бы! Это Вовка Косарев. Мы с ним вместе в дзюдо ходили. Слышь, Грет, он Рахматулинский». «Кто?» — не поняла я. «Вовка. Это я знаю точно. Не раз встречались по делам. У нас еще прикол такой. Здоров, конкурент». «Так», — протянула я, с трудом соображая, что к чему. Я надеялась кое-что прояснить, а выходило, что запуталась еще больше. Как они встретились? Как друзья, как враги? Вовк суетился. Вроде как боялся. Оба делали вид, что случайные люди за одним столиком. Только все туфта. Толковали о чем-то они. И этот рыжий на Вовку имеет что-то. Тот хоть и сильно нервничал, но уйти не посмел. Говорили долго? 5 минут. Потом Вовка ушел. Рыжий еще немного посидел и к кинотеатру направился. Сидит в своей тачке. Наверное, Соньку ждет. Молодец, похвалила я. Осторожнее, не высовывайся, чтобы он тебя не засек. Следующий звонок был в 3. Рыжий к Соньке направился. Машина на стоянке в 2 кварталах от ее дома. Чего делать? Приезжай за мной. Жди на остановке, чтобы тебя мать не увидела. Я выхожу. Прежде чем покинуть квартиру, я позвонила Соньке. Отвечай односложно: да, нет. Говорить можешь? Да. Он у тебя? Да. В комнате? Да. Ты говоришь из кухни? Да. Чего тогда заладила? Так сама велела. Ладно. Задержи его хотя бы на час. Делай, что хочешь. Хоть поперек порога ложись. Ага. Все. У тебя самое ответственное задание. Я положила трубку и бросилась на остановку. Гоша ждал в потрёпанных «Жигулях». «Куда?» — спросил он. Я дала адрес. «И быстро. У нас на все про все 50 минут». Старушка в палисаднике отсутствовала, детишки усердно раскатывали на велосипедах. Мы вошли в подъезд. Дверь 3-й квартиры была обита светлым дермантином. Замок обыкновенный, автоматический. Гоша, дико озираясь по сторонам, извлек какую-то проволочку и вставил ее в замок. «Подожди», — опомнилась я, — «сначала позвонить надо». Мы позвонили и продолжили возню замком. Толку от этого не было. Гоша попробовал еще раз. Сначала у него дрожали руки, теперь он трясся весь, целиком, то есть. «Перестань нервничать», — прошипела я. «Ага», — усмехнулся Гоша. «Положительно. Взломщик он был никудышный». Я начала свирепеть и оттеснила его от замка. «Ну-ка, дай сюда». Открыть замок без ключа — дело, по-моему, безнадежное. По крайней мере, у меня ничего не вышло. Тут в квартире наверху открылась дверь. Я усердно давила кнопку звонка. Появилась женщина с хозяйственной сумкой. Равнодушно на нас взглянула и отправилась на улицу. Лоб Гоши покрыла испарина. Я покачала головой. С такими нервами и в бандиты. Замок упорно не желал отпираться. «Идем отсюда», — конючил Гоша. «В 2 дверях глазки. Вдруг смотрят, милицию вызовут». Я попробовала еще раз. чертыхнулась и вынула проволочку, признавая поражение. Мы покинули подъезд. «Куда его окна выходят?» — слух подумала я. «На дорогу. А кухонное должно быть с торца. А чего?» Я с любопытством свернула за угол. Расстояние между двумя домами было небольшое, занятое клумбой, разбитой в форме звезды. Клумба заросла кустами сирени, в середине возвышалась яблоня, старая, раскидистая. Ветви доставали до шиферной крыши. От стены дома клумбу отделяла узкая асфальтированная дорожка. «Два окна, вторая квартира», — считала я, — «а это должно быть его». Я стала окно разглядывать и форточку. Форточка мне особенно понравилась. Пролезть в нее для меня дело пустяковое, если повезет. Повезло. Я толкнула створку, и она поддалась. «Ты чего?» — начал паниковать Гоша. «Увидят!» Я стащила плащ и сунула ему в руки. «Жди в машине». «Спятила совсем», — начал Гоша, но я уже стояла на подоконнике, а еще через пару секунд — в чужой кухне. Для начала прошла к входной двери. Здесь меня ждал приятный сюрприз. На тумбочке телефон, старый, за пластиком — карточка с номером. Сняла трубку, телефон работал. Я набрала Сонькин номер. «Да?» — голос мужской. «Здравствуйте. Софа дома?» «Одну минуту». «Софа? Кто это у тебя?» — бодро поинтересовалась я. «Знакомый? Возлюбленный, что ли?» «Чёрт его знает. Может, он рядом стоит?» «Да нет, зашел человек...» «Условия прежние, да и нет. Говорить можешь?» «Могу». «Я тебе номер продиктую. Только записывать не вздумай. Это его телефон. Соберется уходить — позвони. Запоминай». «Запомнила? А ты задержать его сможешь?» «Ага». «Зачем пожаловал?» «Что, вот прямо сейчас рассказывать?» — разозлилась Сонька. «Но угрозы твоей жизни и здоровью нет?» «О своей думай!» Я положила трубку и занялась квартирой. Вид она имела совершенно нежилой. Старая мебель, ни безделушек, ни посуды в шкафу. Большой комнатой, как видно, вообще не пользовались, и я прошла в спальню. Если честно, я совершенно не представляла, что хотела найти. Начала с тумбочки возле кровати. Ни писем, ни бумаг. Трудно поверить, что здесь вообще кто-то жил. На нижней полке газета. Я равнодушно швырнула ее в сторону, из нее посыпались фотографии. Я чертыхнулась и, сидя на полу, принялась их разглядывать. На первой был запечатлен Рахматуллин. Место знакомое. Мой собственный дом, и рядом с Витькой мы, я и Сонька. Опять мы идем по улице. Следующая фотография сделана раньше. На ней у Витьки другая стрижка. Он в каком-то ресторане, в обнимку с двумя мужчинами. Широко улыбающимся брюнетом в очках и толстяком в галстуке бабочки. Последняя фотография поначалу ничем не заинтересовала. Черно-белая фотография двух мужчин, очень похожих друг на друга. Если они не близкие родственники, значит, меня подводит зрение. Мне показалось, что один из этих типов мелькнул на другой фотографии. Я еще раз их просмотрела. Точно. Его лицо отчетливо было видно за спиной веселой троицы в ресторане. Еще бы понять, что все это значит. Я продолжила обыск, не очень надеясь на удачу. И не ошиблась. Ничего, что могло бы меня заинтересовать. Я положила фотографии на место, намереваясь прикрыть их газетой. И только тогда заметила, что одна из заметок обведена фломастером. Я торопливо прочитала заметку. В ней речь шла о фирме «Вегалюкс», глава которой, Маурин Сергей Петрович, 12 апреля был убит у дверей своего дома. Ни имя, ни место, где он работал, мне ни о чем не говорили. А вот фотография, помещенная под заметкой, показалась примечательной. Лысый толстяк с бабочкой и представительный очкарик. На фотографии с тумбочки они красовались рядом с Рахматуллиным. Внизу мелким шрифтом значилось: «На презентации фирмы «Вегалюкс» Маурин С.П. слева и коммерческий директор фирмы Каховский П.В. Что Рыжий имел в виду, обводя эту заметку фломастером? Но размышлять лучше в другом месте. Обшаривши фанер, постель и пыльные углы, я окинула комнату взглядом, а потом взглянула на часы. Пора сматываться. Обыск я вроде бы провела, где искать еще? В ум не шло. На мой взгляд, никаких следов вторжения. Квартиру я покинула стандартным способом. Вышла и дверью хлопнула. Замок щелкнул, а я к Гоше направилась. Он бегал вокруг машины и выглядел невероятно несчастным. «Наконец-то!» — кинулся он ко мне. «Ну что?» «Ничего», — ответила я. «Что? Зря лазила?» «Может, зря, а может и нет. Поехали». «Куда?» «К Соньке». По дороге я пыталась размышлять. Говорят, некоторым людям это вредно. Боюсь, я из их числа. Чем больше я размышляла, тем безнадежнее запутывалась. Толстяк с бабочкой Маурин погиб 12 апреля. Кто-то уложил его выстрелом из винтовки. Лично я думаю, оборотень. То самое заказное убийство, из-за которого весь сыр-бор. В заметке сообщалось, что буквально на следующий день после убийства главы фирмы исчез и коммерческий директор, господин Каховский. Исчез или убит? Пока не найден труп, исчез. Очень туманно говорилось, что вместе с ним исчезли и деньги фирмы, предусмотрительно снятые со счетов. Человек с убогой фантазией вроде меня может предположить только одно. Каховский, обворовав родную фирму, избавляется от Маурина и исчезает. Глеб говорит, на Багамах шикарные пляжи. Каким боком здесь Рахматуллин, более-менее ясно. Он знал обоих, и Маурина, и Каховского, и по просьбе последнего, надо полагать, организовал убийство. Он через Илью Большакова связывается с оборотнем, и тот убийство совершает. Версия мне нравится. Логично, понятно. А вот дальше — черти что. Кто-то хватает Илью Большакова и зверски пытает его. Оборотень не получает своих денег и портит жизнь Витьке. Появляется рыжий мент. Человек со стороны, не очень ловкий, если дал себя засечь таким воронам, как мы. Его появление было для меня совершенно непонятным. Я напрягала мозги без особого толка и тут вспомнила о фотографии двух братьев. Или кто они там? На Рыжего ни один вроде бы не похож. Хотя черно-белая фотография, в полный рост, широкая улыбка, глаза прищурены, лицо не очень-то разглядишь. Одно точно — это тип брюнет. А Сонька говорит, что у Рыжего волосы крашеные. Перекрась волосы, измени прическу, носи то, что никогда не надевал, и узнать тебя будет достаточно сложно. «Вот он!» — вдруг сказал Гоша, и я от неожиданности вздрогнула. «Кто?» «Этот Рыжий проехал!» «Давай к Соньке быстрее!» Сонька встретила нас чрезвычайно недовольная. «Звоню. Трубку никто не берет, я ж нервничаю. А ну, как он тебя застукает?» «Не шуми. О чем говорили?» «Все о том же. Про Славку, про медальон и про Витьку. Говорят, нас видели в его обществе, Витькиным, то есть. Я натурально поведала историю своей юности. Красочно. 20 минут старалась. А все ради чего?» «Ради спасения живота своего», — подсказала я. «Молодец, Матахари!» «Опять ты меня разными словами обзываешь», — обиделась Сонька. А Гоша обрадовался. «Я кино про нее смотрел». «Эй!» — прервала я. «У нас важное дело. А у тебя, богоизбранная, спецзадание. Ты, Софья Павловна, известна как женщина, одержавшая многочисленные победы над разными представителями мужской половины человечества». «Ну?» — нахмурилась Софья Павловна. «А могла бы ты, к примеру, соблазнить мента?» «Мент что, не мужик, что ли? Рыжего?» «Да, Софа». «А за что страдать-то?» «За общее дело. Картинка у меня складывается. Медальоном он интересуется, то есть Ильей Большаковым. А пока кино смотрела, встречался с парнем из команды Рахматуллина. Его Гоша опознал. Никак не могу понять, то ли это Витькины штучки, то ли кто-то со стороны влез. Сдается мне, он и сам бы не прочь меня поближе расположить. То есть совсем близко. Так что дело пустяковое. Но это задание нанесет мне колоссальный моральный ущерб. Мы компенсируем его на Багамах лишней порцией мороженого. Годится. Считай, мент с руки ест. Что дальше? А дальше пора нам внести здоровую путаницу в эту неразбериху, ребята. Это мое самое любимое занятие, кивнула Сонька. А Гоша спросил. Чего? Сейчас ты, Игорек, немного пообщаешься по телефону с разными людьми. Произносить будешь одно и то же. «Привет с того света, не ждал? А я вот жив». Потом можно добавить «увидимся». Ну и как это американцы делают? Говорит, старайся хрипло, точно простуженный. «Давай, пробуй». Гоша попробовал. Стало ясно, он дыровитый парень. Сонька принесла телефон и на меня вопросительно уставилась. «Номер Брауна знаешь?» — спросила я Гошу. «Нет». «Но телефон-то у него имеется?» «Конечно». «Сонька, тащи справочник». К моему удивлению, Браунов в нашем городе оказалось 19. Хорошо, хоть Гоша знал, где живет его босс. «Он твой голос не узнает?» — забеспокоилась я. «Браун, брось, откуда?» «Звони». Нам повезло. Босс сам снял трубку. Гоша очень натурально захрипел. «Браун, ты...» «Ну?» «Привет с того света. Не ждал?» «И что я должен ответить? Что за мудак шутки шутит?» «Какие шутки? Ты ведь понял, кто я?» Торопливо шипела я Гоше в ухо, а он в трубку. «Понятия не имею. Если тот, кого все ищут, то знать должен. Меня тебе пугать ни к чему не боюсь. Пугни своего дружка». И Браун повесил трубку. «И что?» — разочарованно спросила Сонька. — Звони дальше. Я набрала номер Глеба. Вновь везение, трубку он снял сразу. — Слушаю. — Привет с того света. — Не ждал? — начал Гоша. — Слушай, мужик, — вздохнул Глеб. — День был трудный, набери другой номер, очень прошу. — Гудки. — Что, рада? — усмехнулась Сонька. — Кто на очереди? — Витька. К Витьке пробирались с трудом, но труд увенчался успехом. «Да!» — зло сказал он, не иначе, как от важного дела оторванный. Гоша завел свое, а Рахматуллин его перебил. «Значит, все-таки ты. Придется мне тебя пристрелить. Что ж ты по углам-то прячешься?» «Увидимся!» — зловеще просипел Гоша, и я торопливо нажала на рычаг. «Кто на очереди?» — веселилась Сонька. «Мент. Номер помнишь? Набирай». Мент был дома. «Привет с того света», — продекламировал Гоша. Раз от разу у него выходило все красочнее. «Не ждал». «Ты жив? Жив?» «А ты думал, нет?» — нашелся Гоша. «Где ты?» — задыхался от волнения мент и, будто что-то вспомнив, торопливо произнес. «Прости меня, брат, прости! Где ты?» «Узнаешь позже». Я нажала на рычаг. «Мент не убийца», — сказала Сонька, демонстрируя недюжинные способности детектива. «Кого называют брат? Друга, брата?» «Бандиты так друг друга зовут», — напомнила я. «И все равно. Врага братом не назовешь. К тому же он обрадовался, разве нет? И прощения просил. За что, интересно?» «Еще звонить?» — полюбопытствовал Гоша, как видно, войдя во вкус. «Вроде больше некому». «И что нам с этих звонков?» — нахмурилась Сонька. «Это мы скоро узнаем», — заверила я. «Что ж, пора по домам, а тебе в больницу», — напомнила я Гоше. «Чего там делать на ночь глядя? Обход уже был», — закапризничал Гоша. «Переночую дома, а завтра к 8 утра там буду». Конечно, я согласилась. А зря. Хотя, может, и нет. Как посмотреть? В общем, мы с Гошей поехали домой. Он высадил меня возле подъезда и отправился возвращать «Жигули» приятелю. Я в родной квартире села в кресло и задумалась. Режимент не шел из головы. Взяла карандаш и бумагу, набросала портрет по памяти. Похож. А теперь волосы длиннее. Из рыжего он превращается в брюнета. Существуют контактные линзы и множество других хитростей, чтобы изменить внешность. Похож он теперь на того с фотографии? В принципе, да. Тут в дверь позвонили, явился Гоша. «Никого тебе не напоминает?» Протянула я ему рисунок. Гоша долго и внимательно его разглядывал, потом сказал. «Он на Большакова похож. Ей-богу. Ну, на Связного». «А брат у него был?» спросила я. «Не слышал». «Гоша, а ведь это рыжий». «Что?» не понял он. «Ведь это рыжий мент, только я его маленько подкрасила». Гоша осел в кресле. «Дела. Выходит, все его похоронили, а он жив-здоров? Медальончик дед потерял. А может, нарочно, а?» Я-то знала, Илья Большаков ничего нарочно не терял и волосы не красил. Покойникам это ни к чему. Теперь рыжий занимал меня необычайно. Я выпроводила в конец очумевшего Гошу и вновь села в кресло. Подправила портрет и думала. Карандаш упал и закатился под стол. Я встала на четвереньки с намерением его достать. И тут кое-что заметила. Забавную такую штучку, маленькую, черненькую. Назначение которой было мне ясно. Шпионские фильмы я посматривала и о подслушивающих устройствах представления имела. И все ж таки это было. Скажу я вам. В общем, я хрюкнула от неожиданности и еще минут пять продолжала стоять на четвереньках. Потом выпрямилась. Даже думать не хотелось, что кто-то бродит по моей квартире и пришлепывает всякую дрянь. Меня неудержимо потянуло на Багамы. Вблизи этой штуковины не то что двигаться, дышать не хотелось. Я попыталась сообразить, что теперь делать дальше. Гоша? Много от него толку. Вот Глеб должен разбираться в таких вещах. Пожалуй, придется звонить Глебу. Я торопливо оделась и вышла из квартиры. У соседнего подъезда телефон имелся. К нему я и направилась. Глеб все еще был дома. Звонку обрадовался. Я, ничего не объясняя, попросила его приехать. А потом стала звонить Соньке. «Софа, у тебя телефон на журнальном столе в настоящий момент? Ну?» «Встань на коленки и под стол загляни. Проверь, нет ли там чего». «А чего смотреть, я так знаю. Есть фантик». «Убогая. На стол посмотри изнутри. Ничего не приляпано? Есть или нет?» «Нет. А чего быть-то должно?» «У меня жучок, к примеру». «Подумаешь, у меня в ванной три паука живут. Держу. Говорят, от них деньги в доме заводятся». «Паутина от них, Софья Павловна, а не деньги. Жучок — это подслушивающее устройство. А еще телевизор смотришь». «Это ты прикалываешься?» «Это я информирую». «Дела. И кто его туда приляпал?» «Он без визитной карточки был». «Жаль. Махнем на Багамы? Или уже поздно?» «Еще рано. Посмотри на полке в прихожей. Где еще телефон держишь?» Потратив 5 минут, Сонька радостно сообщила. «У меня ничего. А он вообще-то какой? Большой или маленький?» «У меня маленький. Тебе бы, конечно, большой поставили. По телефону о делах ни-ни. Уяснила?» Я повесила трубку и зашагала к своему подъезду с намерением ждать Глеба на улице. Родная квартира перестала быть родной. Глеб подъехал через пару минут взволнованный. Спросил. «Что случилось?» «У меня возле телефона какая-то штука». «Какая штука?» «Откуда мне знать?» Мы поднялись в квартиру. Глеб присел возле журнального столика, а я отправилась на кухню чайник ставить. Вскоре там появился Глеб. Я вопросительно кивнула, он сел за стол, что-то насвистывая, поглядывая в окно, озабоченный и сердитый. «Не свисти», — сказала я. «Без денег оставишь». Слышала пословицу. «Не в деньгах счастье». «Эта штука, то, что я думаю?» «Да». «И как она действует?» «Хорошо она действует». «Отчего злишься?» — удивилась я. «Меня, киска, беспокоит серьезность людей, которых ты заинтересовала». «В милицию бежать не предлагаешь?» — усмехнулась я. «Думаю, надо отпуск брать и идти к тебе в личные телохранители». «Ну нет, мы это уже обсудили, держись подальше». «Из-за глупых подозрений ты отказываешься от верного друга», — невесело пошутил он. «Отказываюсь». «Мне, кстати, звонил один псих. Привет с того света передавал. Ты случаем ничего об этом не знаешь?» «Откуда? Мне волки по ночам звонят. На Луну им быть неинтересно, так они телефоном балуются. Давай чай пить». «Проведу-ка я у тебя обыск, киска», — вздохнул он. «Может, еще чего найду». Обыск длился долго. Я дремала в кресле, делая вид, что читаю. «Ну как?» — поинтересовалась. «Как будто ничего». Тут он рисунок увидел на столе. Взял, в руках повертел. «С натуры?» — спросил. «По памяти». «Друг?» Я плечами пожала. Он положил рисунок вроде бы равнодушно. Сказал задумчиво. «Я ведь ничего о тебе не знаю». «Спроси, я расскажу». «Ты скрытная». «В женщине должна быть тайна». «На мой вкус, у тебя с ними перебор». И опять плечами пожала. «Мужчины в твоей жизни имеются?» «Так, знакомые». «Вот этот», — кивнул он на рисунок. «Кто? Друг, знакомый, возлюбленный?» «В данный момент возлюбленного не имею. Хотела бы видеть в этой роли тебя, но...» Я развела руками. «Ничего не скажешь, характер». «Нордический», — подсказала я. «Давай поделимся информацией», — усмехнулся Глеб. «Вдруг это поможет нам стать ближе?» «У тебя есть чем делиться?» «Ты забываешь про мою работу. Всегда что-то можно узнать». «Интересно. Например?» «Например, о компании «Вега Люкс». Чем-то я себя выдала. Моргнула или ушами хлопнула. Глеб так и вцепился в меня взглядом. Я посмотрела на все четыре угла своей комнаты и поинтересовалась. «И что в ней особенного?» «Твой Витька». «Да, вообще-то он Сонькин. Я думала, он бандит, причем здесь компания». «На эту компанию были виды. У серьезных людей. Только бывшему хозяину претендента не по душе пришлись». «И он умер», — подсказала я. «Что-то вроде этого. Умирают от инфаркта. А он взял и скончался от пули». «Оригинал», — покачала я головой. Разговор мне не нравился. «Неинтересная информация. Ничего я в ней не нахожу полезного. А Витька какое отношение имеет к компании?» «Очень серьезные люди поручили ему подыскать фирме нового хозяина. Сговорчивого. Витьке понадобился киллер. А у киллера был связной. И связной вроде бы мертв». «Опять мимо», — отвернулась я. «А теперь появился некто, передающий привет из того света. Скажи-ка, киска, это твой туз в рукаве?» «Карты не играю, данной терминологии никак не пойму. Но вижу, что в своем расследовании ты продвинулся. Жаль, мне нечего дать взамен». Он нахмурился, долго молчал, потом взял меня за руку и попросил. «Давай попробуем доверять друг другу. Я уверен, если ты все мне расскажешь, я очень быстро смогу найти и убийц, и оборотня». Я призадумалась. Предложение, конечно, заманчивое. А тут еще кто-то всякую дрянь мне под стол приляпывает. Я посмотрела в его глаза и совсем уж было собралась со слезами броситься ему на грудь, но... Может, Сонька не совсем дура, находя во мне сходство со старичком Мюллером? Шестое чувство просимофорило красным, и я напустила в глаза тихой грусти. «Я тебе все рассказала. Остальное — мои догадки. Может, смешные, может, просто глупые. Говорить неловко». «Ясно», — кивнул он. «А счастье было так возможно». «Переезжай ко мне, а?» «Как это?» — удивилась я. «Обыкновенно. Будем жить вместе. Начну маячить у тебя на глазах и ты быстро меня раскусишь». «Возможно», — кивнула я. «Вопрос, так ли уж я хочу этого?»